Глава 4. Эжен де Богарне. Услышав призыв своего малютки, как она величала Шарля, госпожа Тейч покинула небольшую столовую, выходившую во двор, и вошла на кухню. «А!» — воскликнула она. «Вот и вы! Слава Богу! Бедный мальчик с пальчик, стало быть! Людоед вас не растерзал?» «Напротив, он вел себя мило, и я не верю, что у него такие уж длинные зубы, как утверждают». «Упаси вас, Боже, когда-нибудь испробовать их на себе. Однако, насколько я поняла, у вас самого зубки разгорелись. Идите сюда, я сейчас позову вашего будущего друга. Бедное дитя по своей привычке работает». Гражданка Тейч пустилась вверх по лестнице с юной прытью, свидетельствовавшей о том, что ей некуда было девать свою неукротимую энергию. Между тем Шарль наблюдал за приготовлениями к завтраку, одному из самых аппетитных, какие ему когда-либо подавали. Скрип открывающейся двери оторвал его от этого занятия. На пороге показался тот, о ком упоминала гражданка Тейч. Это был черноглазый подросток лет 15 с темными вьющимися волосами, не спадавшими на плечи. Его костюм отличался изяществом, а белье ослепляло своей белизной. Несмотря на усилия, приложенные для того, чтобы скрыть его происхождение, все в нем выдавало аристократа. Он приблизился к Шарлю с улыбкой и протянул ему руку. «Наша добрая хозяйка уверяет меня, гражданин, — промолвил он, — что мне выпало счастье провести в вашем обществе несколько дней. Также она сказала, что вы пообещали ей немножко любить меня. Мне было очень приятно это слышать, ибо я чувствую, что буду любить вас очень сильно». «Я тоже!» — воскликнул Шарль. «Всей душой!» «Браво, браво!» — вскричала госпожа Тейч, входя на кухню. «Теперь, когда вы обменялись приветствиями, словно господа, что довольно опасно по нынешним временам, обнимитесь, как два товарища!» «Охотно!» — сказала Жен. Шарль бросился в его объятия. Мальчики обнялись с искренней сердечностью, свойственной юности. «Послушайте», — продолжал старший из них, — «я знаю, что вас зовут Шарль, меня же зовут Эжен, и я надеюсь, что, поскольку мы знаем друг друга по именам, нам не понадобятся такие обращения, как господин или гражданин, а также, что раз закон велит нам называть друг друга на «ты», вы не сочтете слишком обременительным подчиниться ему. Если дело лишь в том, чтобы подать вам пример, я не заставлю себя просить. Не хочешь ли ты сесть за стол, дорогой Шарль? Я умираю от голода, и я слышал от госпожи Тейч, что ты также не жаловался на аппетит». «Каково?» — промолвила госпожа Тейч. «Да чего все это здорово сказано, малютка Шарль? Ах уж эти бывшие, все же в них был толк». «Не говори таких вещей, гражданка Тейч», — засмеялся Жен. «Столь славная гостиница, как твоя, должна давать приют лишь санкюлотам». «Для этого пришлось бы забыть о том, что я имела честь принимать у себя вашего достойного отца, господин Жен. А я этого не забываю. Я молюсь за него день и ночь. Богу это известно». «Вы можете одновременно молиться за мою мать, милая госпожа Тейч», — сказал юноша, утирая слезу, — «ведь моя сестра Гортензия пишет, что наша матушка была арестована и отправлена в тюрьму, в монастырь кармелиток. Я получил письмо сегодня утром». «Мой бедный друг!» — вскричал Шарль. «Сколько же годочка в вашей сестре?» — спросила госпожа Тейч. 10 лет». «Бедное дитя! Пусть ее скорее пришлют к вам. Мы о ней позаботимся как следует. Не может же она в таком возрасте оставаться одна в Париже?» «Спасибо, госпожа Тейч, спасибо. Но, к счастью, она не будет одна. Она у моей бабушки в нашем замке Ферте-Бугарне. Ну вот, я заставил всех загрустить, а ведь я поклялся ни с кем не делиться своей новой бедой». «Господин Эжен, — сказал Шарль, — с такими намерениями не заводит друзей. Что ж, в наказание вы будете говорить за завтраком лишь об отце, матери и сестре». Мальчики уселись за стол, а госпожа Тейч осталась, чтобы им прислуживать. Задача, поставленная перед Эженом, была ему не в тягость. Он поведал своему юному другу, что является последним отпрыском благородного рода из Орлеана, а также о том, что один из его предков, Гийом де Богарне, в 1398 году женился на Маргарите де Бурж, а другой, Жан де Богарне, был свидетелем на суде над Орлеанской девой. В 1764 году их поместье «Ла Ферте-Орен» получила статус маркизата и стала называться «Ла Ферте-Богарне». Его дядя Франсуа, эмигрировавший в 1790 году, стал майором в армии принца де Конде и предложил себя председателю конвента для защиты короля в суде. Что касается его отца, который в настоящее время арестован и обвиняется в сговоре с врагом, то он родился на острове Мартиника и там же сочетался браком с мадемуазель Таше де ла Пажери, а затем приехал с ней во Францию, где был благосклонно принят при дворе. Направленный в генеральные штаты знатью сенешальства Блуа, он одним из первых в ночь 4 августа поддержал отмену всех титулов и привилегий. Избранный секретарем Национального собрания и членом Комитета по военным делам, он во время подготовки к празднику Федерации принимал деятельное участие в благоустройстве Марсового поля и вдвоем с аббатом Сивейсом возил землю в тележке. Наконец он был отправлен в Северную армию в качестве генерал-адъютанта, командовал войсками в Суассоне, отказался возглавить военное министерство и принял роковое назначение командующего Рейнской армией. Всем известно, что за этим последовало. Когда речь зашла о доброте, изяществе и красоте его матери, юноша стал особенно красноречив и дал волю своей беспредельной сыновней любви. Теперь, когда ему следовало работать не только ради маркиза де Богарне, но и ради своей милой матушки Жозефины, он собирался трудиться с куда большим рвением, чем прежде. Шарль, также питавший к родителям самую нежную любовь, зачарованно слушал своего юного товарища, без устали осыпая его вопросами о матери и сестре. Внезапно послышались приглушенные раскаты взрыва, от которого задрожали все оконные стекла гостиницы у фонаря, а за ними последовали другие взрывы. «Это пушка! Пушка!» — вскричала Жен, более привычный, чем его юный друг, к звукам войны. Вскочив со стула, он воскликнул: «Вставайте! Вставайте! Началось наступление на город!» В самом деле, с разных сторон доносился грохот барабанов, бивших общий сбор. Мальчики бросились к двери вслед за госпожой Тейч. В городе уже царила суматоха. Во все стороны скакали кавалеристы в разноцветных мундирах, очевидно доставлявшие приказы, а простолюдины, вооруженные копьями, саблями и пистолетами, бежали толпой к агносским воротам с криком: «Патриоты, к оружию! Враг наступает!» Приглушенный грохот пушечных выстрелов, возобновляющийся каждую минуту, красноречивее, чем голоса людей, извещал об опасности и призывал граждан города к его защите. «Пойдем за крепостной вал», — сказала Жен, бросаясь на улицу. «Если даже нам не придется сражаться, мы, по крайней мере, увидим битву». Шарль устремился за своим товарищем, который ориентировался в городе лучше, чем он, и вел его к агносским воротам самым коротким путем. Пробегая мимо оружейной лавки, Эжен резко остановился. «Постой!» — сказал он. «Мне пришла в голову одна мысль». Он вошел в лавку и спросил у хозяина: «У вас найдется хороший карабин?» «Да», — ответил тот, — «но он дорого стоит». «Сколько?» «200 ливров». Юноша достал из кармана пачку ассигнатов и бросил ее на прилавок. «У вас есть пули соответствующего калибра и порох?» «Да, давайте». Торговец оружием выбрал для него примерно 20 пуль, входивших в ружье с усилием лишь при помощи шомпола, отвесил фунт пороху и высыпал его в пороховницу, в то время как Эжен отсчитывал ему 200 ливров ассигнатами, а затем еще 6 ливров за порох и за пули. «Ты умеешь обращаться с оружием?» — спросила Эжен у Шарля. «Увы, нет», — смущенно ответил тот, устыдившись своей беспомощности. «Не беда», — со смехом отозвался Эжен, — «я буду драться за двоих». И он снова устремился к опасному месту, заряжая на ходу ружье. Город являл собой любопытное зрелище. Каждый его житель, независимо от своих убеждений, можно сказать, ринулся навстречу врагу. Из каждой двери выскакивали вооруженные мужчины. В ответ на магический возглас «Враги! Враги!» защитники вырастали словно из-под земли. На подступах к воротам толпа была такой густой, что Эжен понял, чтобы добраться до крепостной стены, следовало сделать крюк. Он бросился вправо и вскоре оказался вместе со своим юным другом в той части крепостного вала, которая выходила в сторону Шильтигема. В этом месте собралось множество патриотов, стрелявших по врагу. Эжен не без труда протиснулся в первый ряд защитников города. Шарль не отставал от него ни на шаг. На дороге и равнине, ставшими полем битвы, царила чудовищная неразбериха. Французы и австрийцы сражались, перемешавшись между собой, с яростью, не поддающейся описанию. Неприятель, преследовавший французский отряд, который, казалось, был охвачен таким паническим ужасом, что древние, несомненно, приписали бы его гневу богов, едва не ворвался в город вместе с беглецами. Ворота, закрывшиеся вовремя, оставили часть наших снаружи, и те, оказавшись в траншеях, принялись неистово отбиваться от наступавших, в то время как с вершины крепостной стены грохотала пушка и гремели выстрелы. «Ах!» — воскликнула Жен, радостно потрясая карабином. «Я был уверен, что битва — это прекрасное зрелище!» В тот миг, когда он произносил эти слова, пуля, просвистевшая между ним и Шарлем, срезала прядь его волос, пробила его шляпу и поразила одного из находившихся позади него патриотов, который упал замертво. Поток воздуха от пролетевшей пули хлестнул мальчиков по лицу. «О, я знаю, кто стрелял! Я его видел! Видел!» — вскричал Шарль. «Кто же это? Кто?» — попрошала Жен. «Смотри, вон тот, что сейчас вытаскивает патрон, собираясь перезарядить карабин. Постой, постой! Ты уверен, не так ли? Ей-богу! Ну тогда смотри!» Юноша выстрелил, и драгун подскочил в седле, а его лошадь отпрянула в сторону. Очевидно, непроизвольным движением он вонзил шпоры в бока скакуна. «Попал! Попал!» — воскликнула Жен. В самом деле, драгун пытался прицепить свое ружье за порт мушкетон, но его усилия были тщетны, и вскоре он выронил оружие. Приложив одну руку к боку и стараясь направлять коня другой рукой, он стремился выбраться из гущи боя, но через несколько мгновений качнулся назад и, вылетев из седла, упал головой вниз. Одна нога драгуна зацепилась за стремя. Испуганная лошадь понеслась, увлекая его за собой. Какой-то миг юноши смотрели ей вслед, но вскоре конь и всадник скрылись в дыму сражения. Тут ворота распахнулись, гарнизон вышел из города под бой барабанов и звуки труб и ринулся в штыковую атаку. Это был последний шаг, на который решились патриоты, но враг не стал дожидаться их приближения. Гарнисты протрубили сигнал к отступлению, и кавалерия, разметавшись по равнине, сосредоточилась на главной дороге и понеслась в сторону Кильстета и Гамбельхайма. Пушка снова нацелилась в это живое месиво, но благодаря быстроте своего передвижения кавалерия вскоре оказалась вне пределов досягаемости. Оба мальчика вернулись в город, преисполненные гордости. Шарль гордился тем, что видел сражение, а Эжен — тем, что принимал в нем участие. Шарль заставил Эжена поклясться, что тот научит его обращаться с ружьем, которым он так ловко владел. Только после сражения стало известно, чем была вызвана тревога. Пешегрю поручил генералу Лизембергу, немецкому рубаке, прошедшему хорошую школу у старого Люкнера, тому самому Лизембергу, который не без успеха вел партизанскую войну, оборонять передовой пост Бишвиллер, то ли по легкомысленности, то ли в пику постановлениям Сен-Жюста, вместо того, чтобы проявлять повышенную бдительность согласно советам народных представителей, он позволил неприятелю застать войска врасплох на месте стоянки, был застигнут там и, удирая со штабом во весь опор, с трудом спасся. Приблизившись к стенам города, он почувствовал себя увереннее и повернулся лицом к врагу, но было уже поздно. Весь город был поднят по тревоге, и каждый понимал, что бедняге лучше было бы угодить в плен или дать себя убить, нежели искать убежище в городе, где распоряжался Сен-Жюст. И правда, как только генерал оказался за земляным валом, он и весь его штаб были арестованы по приказу народного представителя. Вернувшись в гостиницу у фонаря, двое юных друзей застали бедную госпожу Тейч в величайшей тревоге. Прожив месяц в Страсбурге, Эжен приобрел здесь некоторую известность, и ей передали, что кто-то видел, как мальчик бежал с ружьем в сторону Агносских ворот. Сначала она не хотела этому верить, но когда он вернулся, все еще не выпуская из рук оружия, ее задним числом обуял ужас, который возрос после рассказа Шарля. Он был охвачен восторгом, как всякий новобранец, впервые наблюдавший сражение, а также от вида шляпы, пробитой пулей. Но при всем своем восторге Шарль не забыл, что в 2 часа должен обедать у гражданина Евлогия Шнейдера. Без 5:02 мальчик, поднявшись по ступенькам крыльца, уже не стремглав, как спускался по ним утром, постучал в низкую дверь, которой они вели.